Глава 8. Конец августа. Орешник. Иоаннесбургская область. Рудлок. Ангелина. Так бывает. В 20 лет ты наследница древнего рода, второй человек в государстве, самая завидная невеста мира, любимица народа и предмет обожания многочисленных подруг и воздыхателей. Не очень бескорыстного, правда, обожания. В 30 первый человек на закопченной деревенской кухне с покрытыми ожогами от проклятой печки руками, забывшая, как выглядит твое лицо в зеркале. Да и в зеркало лишний раз, честно говоря, смотреться не хочется, потому что глядит оттуда расплывшаяся тетка без возраста, с короткими темными волосами, приятным, но совсем не девичьим лицом, кругами под карими глазами и глубокими складками вокруг рта. Ты научилась виртуозно доить коз огрубевшими пальцами, на которых раньше сверкали кольца, и на каждое из таких колец можно было купить 10 подобных деревень со всеми жителями и их скарбом, доить и не морщиться от козьего запаха. Ты умеешь стирать огромное количество белья вручную, потому что старая стиральная машинка сдохла 3 года назад, а на новую нет денег. Ты забыла уже, когда вставала позже 5 утра. Самое лучшее развлечение для тебя — возможность полноценно поспать. А в подругах у тебя полуграмотные, но искренние в своей простоте, понятные соседки. И никаких битв за твою благосклонность. Единственное, что осталось неизменным, — это древность рода, но толку от нее немного. Древностью рода не вымоешь полы и не вскопаешь огород. Ты смирилась с тем, что твоя жизнь теперь принадлежит не тебе, и что ты всегда должна быть самой мудрой, предусмотрительной и решающей все проблемы. Ты привыкаешь к тому, что соседские мужики смотрят на тебя не как на женщину, а как на домашнюю, уборочную и готовящую технику, словно прикидывая, подойдет ему эта модель, или он еще не настолько отчаялся. Ты понимаешь, что из бесконечного объема знаний, которым тебя пичкали чуть ли не с младенчества, в реальной жизни применимы 2%, потому что в реальной жизни важно знать, как найти и приготовить еду, заплатить за электричество и одеть младших сестер, не имея денег. Умение красиво расписываться, знание этикета 18 стран мира и способность отличить блакарийского темного жеребца от изящной елоу-винской породы – оказываются бесполезны. Ангелина, или Анька, как ее кликали соседки, крошила огромным тесаком капусту на щи, пирожки и тушение, краем уха прислушиваясь к болтовне своей подруги Валентины. Валька была большеглазой, большеротой и заразительно смеялась над любыми, даже не смешными шутками. Смеялась, несмотря на то, что у нее было 3 детей, а муж прошлым летом подхватил грипп, перешедший в воспаление легких, и умер, оставив ее на грани нищеты. «Матушка моя говорит, сегодня у директора скандал случился с учительницами по языкам и рисованию. Они еще младшие классы вели, а аккурат рядом с кабинетом мыла полы, вот и подслушала. Сначала тихо говорили-то, а потом разошлись на весь этаж». «А в чем причина скандала?» — вежливо спросила Аня, слушавшая свежие деревенские сплетни в исполнении Валентины каждый день как сводку новостей. «Да они увольняться решили. В гимназии какой-то их в столице позвали. А что они не видели в тех столицах? Смог, толпы народу, душегубы всякие, машины каждый день кого-нибудь давят. Аристократишка поедет, а полиция впереди, движение стоит, пробки, народ злой». «Валь, так что там с директором?» «А, так эти увольняться, а он кричит. У меня начало года, где я вам на 3 класса сразу 2 учителей найду? А у меня комиссии, а у меня проверки, а детям экзамены сдавать в конце года. И по столу хрясь! Темпераментный мужик Авдей Иванович этот!» «И что, уволились?» «Тогда не удалось сатрапу этому их запугать. Уж он ругался и льстил, и повышение жалования обещал. Ни в какую. Молодые еще, столицы манят. А что там в этих столицах? Правильно я говорю?» «Правильно, подруга», — рассмеялась Ангелина. «Так что, Анька?» Голос Вальки вдруг утратил привычную несерьезность. «Бросай свою капусту. Надевай поприличнее какую одежку Ишкандыбай давай в школу, учителем устраиваться. «Валюш, ты чего?» — изумилась Ангелина. «Я учителем никогда не работала. Да и кто меня без документов и диплома возьмет-то?» «А я тебе скажу, что моего мальца ты лучше любого учителя научила, когда он матери нервы мотать вздумал и учиться бросил. Речь у тебя непростая, ровно как учительша балакаешь. Математику, письмо знаешь, географию вон моему Митьке подтянула. Так что давай, давай!» Она грудью оттеснила Ангелину от стола. «Переодевайся, кому сказала, и в школу иди. Попытка не пытка. А вам любая копейка нужна». Переодетая в старенький, но чистый бежевый костюм, отданный ей 2 года назад сердобольной Валькой, Ангелина шла по городу в сторону школы. Соседки, работающие на сборе урожая у своих небольших домиков, приветливо махали ей руками, звали поговорить, но она отговаривалась спешкой. Чирикали птицы, мычали в хлевах приведенные с пастбища коровы, мимекали козы, тут и там на пыльной дороге, проходящей между небогатыми изгородями, чинно шествовали или сидели важные куры, обмениваясь своими куриными сплетнями. В небольших прудиках, размером со стол, плескались и гоготали гуси. Раньше она всегда поражалась умиротворенности этого городка по сравнению с насыщенной, полной различных развлечений и событий жизнью столицы. Орешник был малюсеньким городом, состоявшим из деревенской и городской частей. Он вырос лет 30 назад рядом с давно и исправно поставляющим натуральные продукты на прилавке столицы и области фермерским хозяйством. Единственная заасфальтированная улица с неоригинальным названием «Центральная» рассекала его на 2 половинки. Вокруг улицы королевским указом было когда-то построено штук 10 пятиэтажек, предназначенных для работников ферм и их семей. Потихоньку около многоэтажных домов появились самозахватные огородики, а потом и деревенские домики и дачки. Первое время с захватчиками пытались бороться, а потом махнули рукой, провели дачную амнистию и легализовали владение, решив, что так выйдет дешевле. Одноэтажное здание администрации в центре на пересечении заасфальтированной центральной и не удостоившейся такой чести пекарной улицы было украшено гордо реющим флагом, на котором, словно в насмешку, все еще был изображен семейный герб Рудлогов и их фамильная корона. Ее, Ангелины, корона. При взгляде на нее Аня расправила плечи. И в самом деле, чего бояться? Деньги им нужны, даже очень, и любой работающий член семьи немножко снимет бремя нищенства со всех них. Ради работы можно и попросить директора, и даже поумолять, если понадобится. Хотя за всю свою жизнь Аня никого не умоляла. Да и просить научилась только 7 лет назад. «Нечего бояться», — твердила она себе. «Программа вряд ли изменилась за прошедшие годы, а уж образование она получила лучшее в стране и одно из лучших в мире». Да и мать в рамках сближения с народом настаивала, чтобы дочери участвовали в общественной деятельности. Помимо прочих публичных обязанностей, старшая проводила уроки и занятия в школах и детских садах. «Справишься с детьми, справишься и с дворянским собранием», — как-то пошутила мать, когда принцесса с возмущением спросила, за какие грехи ее опять отправляют в школу, к шумным, нагловатым, невоспитанным детям. Погруженная в свои мысли, Ангелина дошла до приземистого здания школы, возле которого практичный директор разбил огород, на котором отрабатывали повинности двоечники и прогульщики. Он ничуть не стеснялся несовременной эксплуатации детского труда, объясняя возмущенным родителям, что раз они не могут воспитать детей, пусть это сделает благородный труд. Благодаря усилиям эксплуататора в столовой школьников круглый год кормили бесплатно. Выращенные руками лоботрясов картошки, капусты и моркови хватало на всю небольшую школу. Директора в поселке шепотом ругали и величали сатрапом, но воспитательный эффект был наглядным и быстрым, что неудивительно. Дети, практичные создания, и даже самый последний неуч между днем прополки картошки и выполнением домашнего задания выбирал учебу. Зайдя в школу, Ангелина поздоровалась с мамой Валентины, которая совмещала в себе почетные обязанности уборщицы, гардеробщицы и повелительницы звонка, и спросила, у себя ли директор. Получив утвердительный ответ и ободряющее «иди, иди, небось не выгонит, наорался уже». постояла немного у кабинета, выдохнула, снова расправила плечи и постучала. «Кого еще черти принесли?» — раздался добрый голос педагога и воспитателя. «А, Ангелина Станиславовна, какими судьбами?» «Здравствуйте, Авдей Иванович». Аня прошла в чистенький, но потертый кабинет и села на стул перед массивным директорским столом. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что вам учителя, ой, как срочно нужны!» Высокий, грузный, начавший лысеть Авдей Иванович, с красными от утреннего разноса глазами оценивающе глянул на нее. «Так нужны, уважаемая, нужны. Али есть кто на примете?» «Есть», — сказала Ангелина твердо. «Я». Авдей гулко захохотал, и над их головами угрожающе задребезжала огромная стеклярусная люстра, смотревшаяся в кабинете, как инородное тело. «Ну ты шутница, Станиславовна! А пришла-то на самом деле зачем?» Ангелина начала злиться. «Я вовсе не шучу, Авдей Иванович. Так вам нужны учителя или нет?» «Да нужны, нужны!» — протянул он тоскливо. «Только я ж с улицы не могу никого взять. Нет, ты не обижайся, Ангелина Станиславовна. Баба ты порядочная, ладная. Говорят, занималась с детишками, помогала им. Но мне диплом нужен, понимаешь? Диплом педагогический. А есть у тебя диплом? Видишь, нету. А если в министерстве узнают, что у меня учитель без образования детей учит, что будет, я тебя спрашиваю? Скандал будет, вот что». «Насколько я помню, — осторожно сказала Ангелина, — есть королевский указ, что в малых поселениях учителем может быть любой, знающий программу и сдавший тестирование. А я, Авдей Иванович, его сдать могу хоть сейчас». «Да где эти указы сейчас? — сморщился директор. — Там же, где и королева. Он вроде на бумаге есть, а реально нам особо отметили, что без крайней необходимости не надо людей без педобразования принимать. А я, Ангелина Станиславовна, человек маленький, никогда такого не делал, да и мне лишнее внимание к школе со стороны чинуш не надо. И так по 100 шкур дерут. Сейчас напишу запрос в министерство. Может, выделят выпускниц каких-то на замещение. А ты иди, милая, иди, дел у меня много». «То есть?» — холодно спросила Ангелина. «Вы мне отказываете?» «Но не сердись, милая, никак не могу я, никак!» «Ладно», — улыбнулась принцесса, и чувствуя, как внутри рвет резьбу с закрученного вентиля. И ощущение собственной беспомощности, невозможности купить сестрам нормальную осеннюю обувь, чтобы не болели, как в прошлом году, оплатить отцу врача, вкус надоевшей капусты и общая усталость заливают ее изнутри какой-то мрачной решимостью. Вот же старый козел, даже пошевелиться не хочет, а ей хоть волком вой. «Только вы мне в глаза это скажите, Авдей Иванович!» Директор тоскливо посмотрел на нее. «Ну что ты, Ангелина Станиславовна, не сердись. Вы сейчас позвоните в министерство и спросите разрешение провести тестирование», — ласково произнесла Ани, в упор глядя на него. «Скажите, что ситуация критическая, а здесь у вас самородок, который хоть и без специального образования сомнений в пригодности не вызывает. Объясните, что я ранее вела занятия на дому, имею самые положительные отзывы от односельчан и администрации Орешника, и готова и класс вести, и уроки дополнительные, и продленку, и все на одну ставку». Глаза Авдея Ивановича остекленели, и он, неотрывно глядя на Ангелину, медленно взял трубку и стал набирать нужный номер. «И пободрее голос, пободрее», — улыбнулась Аня, снова садясь на стул. «Теперь главное, чтобы никто не зашел в кабинет, иначе неадекватное поведение необычайно тихого и покладистого директора сразу заметит. Неизвестно, что сыграло роль: возможность сэкономить или общая незначительность сельской школы, такой маленькой, что не стоило особо обращать внимание на качество образования деревенщины и фермеров. Но согласие с той стороны было получено на удивление быстро». Директор, договорив, положил трубку и преданно уставился ей в глаза. «А теперь давайте мне тестирование, господин директор». «Распечатать надо», — преданно сообщил он Ангелине. «Распечатывайте», — благосклонно кивнула она. Тест она заполнила быстро. Удивительно, как все, несмотря на прошедшее время, всплыло в голове. Ангелина просмотрела ответы в последний раз и отдала несколько заполненных листов директору. Он все так же смотрел ей в глаза. Она наклонилась к нему. «Когда я выйду, вы все спокойно проверите, и если я прошла тест, начнете оформление меня в школу. Вы очнетесь и будете себя прекрасно чувствовать, вести себя как обычно. Помнить вы будете только то, что я вас уговорила позвонить в министерство, и вы согласились. До завтра, Авдей Иванович». «До завтра». С обожанием, глядя на нее, кивнул директор. Ангелина вышла и выдохнула. Зря она, конечно, так раскрылась, но другого выхода не было. Отец обязательно расстроится. Он просил, чтобы дети не использовали свои способности, по специфике которых их легко можно было вычислить. Но как же надоела эта беспросветная, нищая жизнь! Как вспомнишь болезнь Каролинки, когда они не могли купить лекарства, и если бы не Валюха с мужем и их помощь! Нет, она все сделала правильно. Вообще, может, их уже оставили в покое? И странное поведение Авдея Ивановича, его смелость в общении с вышестоящим руководством и взятие на работу не специалиста останутся без внимания. «Ну, как все прошло, Анька?» К ней, уже пылая любопытством, спешила тетя Рита, Валина мама. «Вроде как согласился тетя Рит», — улыбнулась Ангелина. «Завтра точно будет известно». «Ну, хорошо-то как», — искренне обрадовалась пожилая женщина. «Ты вот что, Анюш, иди в библиотеку к Раисе Павловне. Скажи, я послала. Тебя поставят на второй класс, скорее всего. Так что проси программу. Учеба через неделю начнется. Надо готовиться. Она тебе и уроки первые поможет составить». «Спасибо большое, тетя Рита», — растроганная Ангелина обняла женщину. Вот почему чистой душой отзывчивые и добрые люди встречались ей в основном среди бедняков? Наверное, дело в том, что богачи сосредоточены только на себе. Когда-то и она такой была. Ангелина отодвинулась от Валиной мамы и тепло улыбнулась ей. «Приходите завтра вечером на пироги с капустой. И Валентину тоже позову с мальчиками. Завтра директор даст ответ по тестированию. Если да, отпразднуем сразу. А если нет, хоть наедимся от пуза». «Да в жизнь не поверю, чтоб ты и не написала эту Филькину грамоту!» — ткнула ее соседка локотком. «Иди давай в библиотеку, коза дереза, а мне с уроков надо звонок давать». На следующее утро к ним в дом зашел директор и, сам себе удивляясь, сообщил, что Ани оформлена в школу на ставку учителя младших классов. При этом он с таким недоумением косился на нее, что было понятно, он сам не понимает, как решился на подобный шаг. Отец, заметивший это, нахмурился и внимательно посмотрел на Ангелину, но ничего не сказал. Дело было сделано, и надо срочно готовиться к учебному году, не забывая при этом и про домашние обязанности. И печь обещанные пирожки, кстати. Вечером за столом собралась почти вся их большая семья. Василинка только родила третьего ребенка, и поэтому приезды их семьи, и без того крайне редкие, откладывались на неопределенный срок. Зато ближе к вечеру с ночного дежурства приехала Марина, привезя с собой двух младших сестер, рано утром умчавшихся в город по каким-то своим девичьим делам. Оставшаяся дома Каролинка уже успела схватить пирожок и увлеченно жевала его, вздыхая от удовольствия. Да, Ангелина научилась печь шикарные пирожки. И даже отец оторвался от своего огорода и пришел в дом на заманчивый запах выпечки и смех дочерей. Соседи обещали заглянуть чуть попозже, но сил ждать не было. «А у нас новости!» Полина подождала, пока все рассядутся, и Ангелина разольет чай из огромного пузатого чайника. «Сначала ты, Алиш!» И она ткнула младшую сестру под бочок. Алина поправила очки и покраснела. «Волнуется», — отметила Ангелинка. «Влюбилась, что ли?» «Я поступила в университет», — наконец выпалила Алина. «На бесплатный. И там дается общежитие». Все застыли, а затем стали дружно поздравлять сестру. Отец же поманил ее к себе и крепко обнял. «Постой, а какой университет-то?» — уточнила Марина. Алиша нервно сглотнула и взглянула на отца. «Магический». Напряженная тишина была ей ответом. Они все это время избегали магов и духовников, не зная, способны ли те прочитать их. А тут одна из сестер суется прямо в осиное гнездо. «Нет, это невозможно, Аля!» — жестко сказала Марина. «Нам останется только встать на площади Победоносца посреди столицы с плакатами «Мы королевские дети! Стреляйте в нас, кто хотите!» «Ну почему?» — закричала Алина, как всегда начиная немного запинаться, будучи взволнованной. «Тебе можно работать в публичном месте, где маги бывают, и часто. Полинке можно учиться в крупном светском универе, а мне идти туда, куда лежит душа, и куда я, между прочим, поступила сама, без взяток, с конкурсом 70 человек на место, нельзя. Вы вообще понимаете, что это означает? Что такое поступить туда, куда весь континент поступает, и быть первой на потоке по балу?» «На самом деле, Марин, — примирительно сказала Пол, — мы уже и так засветились. Если нас захотят найти, то найдут. А Альке надо учиться. У нее родовая магия слабенькая, зато способности вполне классические, с небольшими девиациями от нормы». «Девиациями?» — переспросила Каролинка с набитым ртом. «Отклонениями, милая», — пояснила Полли. «То есть немного отличаются, но не сильно». «Я так старалась!» — горячо заговорила Алина, и ей, застенчивой по натуре, тяжело давалась эта настойчивость. «Я поступила сразу в 3 вуза, про 2 из них вы знаете, и во все 3 поступила. В магическом у меня лучший балл, и на потоке первое место. Могу я выбрать то, чем я буду заниматься всю жизнь? Мне надоело бояться, Марин. Надо жить дальше. Там будет стипендия. Ты не думай, мне не нужно будет просить у тебя денег». «А вы как считаете?» — спросила у отца и старшей сестры, капитулировавшая перед таким напором Марина. «Я согласен с тобой», — ответил отец. «Но дело сделано. Боюсь, что отказ одаренного подростка учиться в лучшем университете страны также опасен в плане привлечения внимания, как и продолжение учебы. Ректор там Александр Свидерский. Я немного общался с ним. Он из рук такое сокровище, как наша Алиночка, не выпустит». Алинка покраснела от похвалы, а отец тяжело вздохнул. «Страшно за девочек, но всю жизнь не получится провести, не высовываясь. Остается надеяться, что их оставили в покое». «А я поддержу Алину», — неожиданно сказала Ангелина, и новоиспеченная студентка магического университета расплылась в улыбке. «Тем более, что у меня тоже есть новости. Я нашла работу здесь, в школе. Буду учить детишек». «Здорово!» — Поля захлопала в ладошки. Сестры нестройным хором поздравили старшую. Как-то все привыкли к тому, что Ангелина и кухня друг без друга долго не могут. А тут такая новость. «Но как тебе удалось уговорить директора?» — спросила Марина, внимательно глядя на Ани. И сестры все как одна подозрительно уставились на нее. «Мы поговорили, и я сумела доказать ему, что стоит попробовать», — легко ответила Ангелина, чувствуя сбоку взгляд отца. «Это тоже хорошая новость, не так ли?» «У меня тогда тоже новость», — Полина подняла чашку с чаем, привлекая внимание. «Мы группой едем на границу с Бермонтом. Там просыпается древний вулкан. Так что у нас, та-да-дам, внеочередная практика. На 1,5 месяца. Сегодня только узнала». Полина обожала легализованные откосы от учебы, такие как возможность поехать на практику. «Не опасно это?» — нахмурилась Марина. «Ну что ты за бука?» Пол стукнула по столу чашкой, отчего на стол выплеснулся чай. «А у Маринки тоже есть новости», — злорадно заявила она. «Не неси чушь, Полли», — поморщилась ее сестра, Несмеяна и Ворчунья. «И какие?» — заинтересованно спросила Ангелина. «У нее появился поклонник», — Алинка хихикнула. Марина закатила глаза, показывая, что это чушь, бред и провокация. Отец нахмурился, а Ангелина, отпив чая, спросила. «И что за поклонник?» «Да помнишь, мы рассказывали про мужика, которого подвозили, а он потом нам с бензином помог. Мы еще ночевали у него в супердоме. Аристократ, виконт какой-то. чуть ли не подпрыгивая на месте, начала сдавать сестру болтушка Пол. «Вот же язык без костей», — подумала Маринка. А неугомонное Поле продолжало. «Вот я сегодня к больнице после собрания группы подъехала, решила Марину с работы в кафешке подождать, посидеть просто, да и Алинка должна была скоро появиться. И тут вижу, сидят они вдвоем, он ее обхаживает, глаз не сводит, а наша сестра только губы кривит и слушает, суровая такая». И Полина скорчила рожицу, показывая, как именно сурово выглядела Марина в этот момент. Теперь все взгляды обратились на Марину. «Да я и сама не знаю, зачем он приходил!» — не выдержала она. «Больше месяца прошло. Какая-то странная любовь неземная, не находите?» «А может, — подала голос обожавшая любовные романы Алина, — он все это время боролся с собой, так как он лорд, а ты простая горожанка. И вот...» — она мечтательно вздохнула. «Он не совладал с собой и решил увести тебя к себе во дворец». «Да, но я-то тут еще, а не во дворце», — язвительно заметила Марина. «Как зовут лорда?» — уточнил отец. «Кембридж, папа». Святослав сдвинул брови. «Я знаю его отца. Припоминаю по парламенту. Неприятный, очень себе на уме, высокомерный. Про сына ничего не скажу. Я даже не знал, что у него есть сын. Неожиданный выбор, Марин». «Да слушай их больше, отец», — раздраженно ответила Марина. «Они меня и замуж без моего ведома выдадут. Говорю тебе, странно это». «Чего странного?» — настаивала Алина. «Влюбился он». «Я не верю в сказки», — жестко отрезала Марина. «Марина, я и правда не верила в сказки. Особенно трудно в сказки вериться, когда накануне ты отпахала продленную смену, потому что привезли срочный аппендицит. Поспала 3 часа в подсобке, а потом прыгнула в скорую на вызовы. А с утра на собрании, которое, ну, обязательно нужно посетить, иначе я бы давно спала дома. Нас обрадовали в неурочной сдаче анализов, а меня попросили подменить дежурную медсестру на утреннем обходе, потому что у нее приезжает сын от бабушки, надо встречать. И вот я с дыркой в вене, с гулкой от недосыпа головой, с немытыми волосами. Нет, я девушка чистоплотная, но, поверьте, очень трудно остаться с аккуратной прической, когда ты потеешь над пациентом с медицинской шапочкой на голове или бегаешь по палатам, или спишь, где упала. Так вот, такая я красавица, с призовыми синяками под глазами и опухшим бледным лицом, как зеркало не треснуло, не знаю. Провела обход на автомате, раздала баночки для анализов, собрала баночки с анализами, взяла кровь у 50 пациентов и уже подумывала, что никуда я сегодня не поеду, останусь спать в подсобке. И тут, по громкой связи, «Богуславская Марина Станиславовна, подойдите в кабинет главврача». Втащилась я туда как зомби, готовясь застрелиться, если мне скажут, что нужно еще кого-то подменять или куда-то ехать. Зашла, постучавшись, и увидела его. Это было так неожиданно, что я даже не удивилась, просто спокойно посмотрела и кивнула. Он при моем появлении сразу встал, тяжело опираясь на трость, и захотелось сказать: «Сидите, не надо вставать», но я промолчала. В кабинете не только он был, еще и Олег Николаевич, оставшийся сидеть. Не аристократ все-таки. Это в высшем свете мужчины встают, когда дама входит. Был главврач непривычно благодушным, смотрел с доброй улыбкой и прям-таки излучал радушие. «Здравствуйте, Марина Станиславовна», — сказал он приветливо. «Садитесь, что же вы стоите?» «Так уже здоровались с утра, Олег Николаевич», — в тон ему ответила я и осталась стоять. «Случилось чего?» «Так вот, знакомый ваш пришел проведать вас». И Олег Николаевич недоуменно покосился настоящего, как его, Кембриджа. «Здравствуйте, Марина». Лорд поклонился, и я еле удержалась, чтобы не сделать книксон в ответ. А я и забыла уже, какой у него странный голос, будто он постоянно простужен или курит так, что хрипит и сипит. И говорит он тихо, но низко. И вся эта вокальная смесь царапает и щекочет где-то у меня за грудиной, будто бронхит начался или холодного воздуха наглоталась. «Здравствуйте», — вежливо ответила я и замолчала. Так мы и стояли молча и глядели друг на друга. Я от усталости, а он явно не знает, что сказать дальше. Олег Николаевич, видя это, засуетился. «Ну, я пойду, а вы пообщайтесь, пообщайтесь. Лорд Кембридж, еще раз спасибо за оборудование в педиатрию. Это очень щедрый жест». Мой визави кивнул ему, продолжая глядеть на меня чуть искоса, будто стеснялся смотреть прямо. «Олег Николаевич», — проговорил он этим своим ужасающим, пробирающим меня насквозь голосом, «не стоит волноваться. Будет крайне некорректно с моей стороны занимать ваше рабочее место. Марина», — обратился Кембридж ко мне, «не будет ли с моей стороны слишком смело пригласить вас на чашку чая? Я заметил кафе напротив поликлиники. Сиреневый дворик, кажется». «Сиреневый лужок», — машинально поправила я. «Да уж, изящно. Послать тебя я не могу, потому что главный меня потом с потрошками съест. За оборудование-то IT очень не хочется. Не доверяю я тебе». «Лорд Кембридж», — я постаралась, чтобы голос звучал спокойно. «Я сутки нормально не спала и не могу в таком виде пойти в присутственное место». «Вы прекрасно выглядите, Марина», — так же спокойно проговорил он. «Да-да, среди покойников я была бы звездой». «Я обещаю, что не займу у вас много времени. Пожалуйста, позвольте проводить вас в этот сиреневый лужок. Уверен, кафе замечательное». Голос его дрогнул, и я не поверила своим ушам. «Ирония?» «Поверьте», — продолжал он, «чашечка хорошего ароматного чая прекрасно вас взбодрит». «Да-да, в лужке только такое подают. Ароматный и хороший. Просто нам он ни разу не попадался. А взбодрить меня после той дозы кофеина, что плещется в моих венах, может только конский транквилизатор». Снова захотелось, как в первую встречу, запустить в него чем-то тяжелым. Но вместо этого я кивнула и сказала: «Подождите меня внизу, я должна переодеться». Снять халат и форму, быстрый душ, чистка зубов, расчесаться, влезть в джинсы на влажное тело. Бррр! Уложилась я в 15 минут. Лицо свежее не стало, но зато голова начала хоть немного связно мыслить. Он терпеливо ждал меня на кресле в приемном покое, а вокруг, в почтительном отдалении, уже собрался фан-клуб из медсестричек и внезапно оздоровившихся пациенток, которые бросали на лорда невиданное явление в больнице для простых горожан, любопытные взгляды. Разглядев, как я подхожу к предмету их воздыханий, медсестрички зашушукались громче, и ничего не оставалось, как в упор посмотреть на них тяжелым взглядом. Подсмотренная у Ангелины опция, под которым они стушевались и замолкли. Кембридж, увидев меня, тяжело встал с кресла, и мне захотелось подбежать к нему и помочь. Профессиональная реакция, уже на автоматизме, помочь тому, кому нужна помощь. Но под такими взглядами я всегда тушуюсь. Не надо на меня смотреть, будто на мне цветы распускаются, ваша милость. Но вслух я недоуменно спросила: «Что-то не так, лорд Кембридж?» «Все нормально. Опять бронхит, чтобы его, первая стадия, аж дыхание захватывает». «Просто вы так отличаетесь. В халате такая строгая и взрослая, а сейчас выглядите очень молодо и свежо». «Благодарю», — улыбнулась я, а про себя подумала, что он мне безбожно льстит, и это не к добру. «Вы так мило смущаетесь», — усмехнулся он, хромая рядом со мной. «Мило я смущалась в 15 лет, лорд Кембридж», — жестко сказала я, не поддержав игру. «А сейчас я недоумеваю, в чем причина вашего визита?» Он промолчал и молчал до тех пор, пока мы не дошли до кафе. Официант, увидев редкого высокого гостя, засуетился, предложил нам выделенную терраску, но Кембридж махнул рукой, отодвигая стул за маленьким столиком у окна и предлагая мне сесть. «Нам и здесь будет прекрасно, уважаемый. У вас ведь можно курить?» «Конечно». Официант, которого в жизни не называли уважаемым, мгновенно организовал нам пепельницу, поставил на столик неизвестно откуда взявшиеся цветы, принес заказ. «Чай найдем самый лучший, обязательно!» Лорд закурил, пока я заказывала себе завтрак. Внезапно я поняла, что страшно голодна, и раз уж меня пригласили, грех не воспользоваться случаем. «Вы ведь тоже курите, Марина?» — спросил он, пододвигая мне сигареты. Пальцы у него были ухоженные, длинные, ногти аккуратные. На большом и указательном чуть видны желтоватые пятна от табака. И сигареты, конечно же, вулканчик, самый дорогой сорт. «У меня свои есть», — — сухо сказал я, доставая из сумочки пачку крепкого дымникова и вытаскивая сигарету. В пачке осталось всего две. Он это заметил и улыбнулся, словно говоря, «Все равно у меня получится вас угостить». Лорд Кембридж протянул мне горящую зажигалку. Я наклонилась вперед и прикурила, хотя первым порывом было забрать у него зажигалку из рук и прикурить самой. Но это уже совсем детский сад бы был. Мы курили и исподволь сквозь дым разглядывали друг друга. Такой же высокий, жилистый, каким я его запомнила. Ни капельки не красавец в общепринятом смысле. Интересно, что он сейчас думает обо мне? Зато обаяние у него не сладенького мальчикового, а такого тяжелого мужского, хоть отбавляй. Кажется, это называется харизмой. Слава богам, он молчал. А то стоит ему открыть рот, и мне хочется взять стетоскоп и послушать, откуда вообще берется такой голос. Не обманывай себя. Тебе просто хочется дать научное объяснение его воздействию на тебя, Марина. Прозвучало у меня в голове так громко, что я испугалась, не произнесла ли я это вслух. Подошедший официант тем временем расставил чашки, разлил из цветастого чайника чай, сладко пахнущий какими-то ягодами и фруктами. С поклоном! Я обсмеялась внутри. Сколько хожу в заведение с коллегами, нам даже не кивнули ни разу, не то чтобы кланяться. Поставил передо мной блинчики с творогом и розетку с клубничным вареньем. Я, махнув рукой на этикет, начала есть, иначе захлебнулась бы слюной. Лорд Кембриджа аккуратно попивал чай, внимательно глядя на меня и не спеша начинать разговор. Под этим взглядом я чувствовала себя какой-то бродяжкой, которую подкармливают из милости. Но вот я прикончила свой скудный завтрак и достала последнюю сигарету. Опять в его глазах промелькнула ирония, но он молча поднес мне зажигалку. Выпустив дым и стряхнув первый пепел, я наконец-то поинтересовалась. «Так какова цель нашей встречи, лорд Кембридж?» Он пожал плечами и хрипло ответил. «Я захотел вас увидеть, Марина». «Зачем?» — прямо спросила я. «А вы не догадываетесь?» Опять этот голос и взгляд прямо в глаза. «Как раздражает, а!» «Лорд Кембридж», — устало сказала я, — «я ведь не шутила, когда говорила, что очень мало спала. Единственное мое желание сейчас — поехать домой и поспать хотя бы часов 6, потому что в ночь мне снова ехать на работу. Честно говоря, у меня просто нет времени играть с вами в отгадайки, потому что мне каждая минута дорога. Поэтому я задам вам вопрос еще раз, и не обижайтесь на прямоту. Что вам нужно?» Он молча смотрел на меня, и когда я уже была готова встать и уйти, произнес. «А что может быть нужно мужчине от привлекательной и интересной девушки? Вы мне понравились. Вы меня заинтриговали. Вы — загадка, тайна, то ранимая и нежная, то жесткая и серьезная». От воспоминания о нашей последней встрече и моих позорных слезах я покраснела. А он продолжал. «Поэтому я здесь. Вы довольны ответом?» «Бред какой-то опереточный», — честно сказала я. «Чувствую себя звездой школьного спектакля. Давайте я оплачу завтрак и пойду, ладно?» И я уже собралась подозвать официанта, когда сзади раздались какие-то голоса, и к столику подошли двое хорошо одетых мужчин. Они пожали руку вставшему Кембриджу, и один из них, невысокий и немного полноватый, с забавными бакенбардами, сказал, словно оправдываясь. «Дружище, прости, но мы подъехали раньше. Пробок почти не было. Вот и решили зайти, выпить кофейку. Если бы знали, что ты с прекрасной дамой, то не стали бы беспокоить». Его спутник, молодой человек с внимательными синими глазами, молча кивнул, соглашаясь с говорящим. «Ничего страшного», — медленно произнес Кембридж. «Мы уже собирались уходить. Я должен довести даму до дома. Она себя не очень хорошо чувствует». Я уставилась на него, совсем неэстетично открыв рот от изумления. А господин с бакенбардами пристально осмотрел меня с ног до головы и спросил, обращаясь к Люку. «Познакомишь?» «Конечно», — отозвался он. «Господа, позвольте представить вам госпожу Марину Богуславскую. Марина, это господин Лисовецкий, Андрей Евгеньевич, и его помощник Марк Сенцов. Мы в некотором роде коллеги, состоим в одном клубе». Андрей Евгеньевич кивнул, еще раз оглядев меня. И стало неприятно, будто отсканировал. А вот его помощник очень мило покраснел, взял мою руку и поцеловал со словами «Очень приятно, рад знакомству». Мужчины быстро попрощались, а я в расстроенных чувствах схватила пачку, потянулась за сигаретой, но наткнулась на пустоту. Лорд Кембридж молча протянул мне свои сигареты. Я также молча взяла пачку из его руки, на мгновение почувствовав тепло и крепость его пальцев. Закурила, выдохнула. «Лорд Кембридж, я... Люк», — поправил он меня. «Что?» — не поняла я. «Личным именем друг друга могли называть только друзья, родные, ну и любовники, естественно». Он вдруг вздохнул, словно ему вся эта ситуация страшно надоела. «Марина, выслушайте меня. Вы мне очень понравились при первой встрече, и я не смог вас забыть за все это время. И сейчас только укрепился в этом ощущении. Если я вам не неприятен по каким-то причинам, если не отталкиваю или не вызываю отвращения, давайте попробуем хотя бы подружиться. Узнаем друг друга получше, а дальше уже как встанут звезды». Почему-то мне после его... «Если я не вызываю отвращения», вдруг показалось, что он комплексует из-за своей внешности. И внезапно стало его жалко. Ситуация по-прежнему виделась мне очень странной, но просто нахамить и уйти я уже не могла. А спать хотелось все больше. Я поднялась, и он тоже встал, взял в руки трость. «Марина, позвольте отвезти вас домой». «Ни в коем случае», — твердо сказала я. «Этого еще не хватало, чтобы он всю семью увидел в сборе». «Мой отец инвалид. Он очень негативно относится к гостям. А не пригласить вас будет форменным свинством. Как-нибудь в другой раз». Лорд Кембридж склонил голову. «Стоит ли расценивать это как указание на то, что другой раз все-таки будет?» Невыносимый, просто невыносимый хриплый голос. «Посмотрим», — сказала я. «Все слишком уж неожиданно. До свидания, лорд Кембридж. Вы знаете, где меня найти». Он взял меня за руку, и я, забыв, наблюдала, как он склоняется к моим пальцам и целует их. Почему-то начали гореть губы, а глазам подступили слезы. «Истерическая реакция», — равнодушно отметил врач внутри. «Сдаешь, Марина». Я почти выдернула руку и быстро вышла из кафе. Мне навстречу уже неслись Полина с Алиной. Мы погрузились в машину и через полтора часа уже были дома. Валя с тетей Ритой и тремя неугомонными пацанами-погодками пришли чуть позже, и дома сразу стало весело и тесно. Ангелина, уставшая за день от работы, полулежала на диване рядом с непрерывно болтающей Валентиной, пока ее мама кормила внуков пирожками, и ей было тепло и сытно. Тетя Рита общалась с отцом, чинно обсуждая с ним урожай и заготовку семян на будущий год. За стенкой спала Маринка, она сразу, как выпила чай, пошла отдыхать. Алинка с Полинкой в своей комнате перешивали какие-то старые вещи, чтобы было что носить во время учебы. Периодически оттуда раздавался девичий смех и заговорщицкий шепот, но идти и проверять, что там происходит, сил не было. «Мы скоро уже пойдем», — говорила Валентина, потирая глаза руками. «Я еще документальный фильм хочу новый посмотреть. Сегодня объявили, что покажут вместо сериала про убитую королевскую семью. Пойдешь смотреть?» Ангелина застыла и заметила, как дернулось лицо у ее отца. «Да, да», — медленно повторила она, — «пожалуй, посмотрю». «Тогда пойдем, Ань, бедные девочки!» — тараторила Валентина. «Ужас какой тогда творился! Врагу не пожелаешь!» И все молчали про них, молчали, будто и не было у нас королевы. А тут уже третья передача за неделю. Интересно, почему так? «А уж мне-то как интересно!» Мрачно подумала Ангелина, со всей отчетливостью понимая, что ой, как не вовремя она пошла на работу устраиваться, а Алинка поступать. Внутреннее чутье кричало ей, что надо собираться и уезжать как можно быстрее, бросая все. «Трудно сказать, с чего все началось», — вещал репортер со скорбно-торжественным видом, стоя у ограды с видом на их бывший дом, королевский дворец. «Мы постараемся установить, каковы были последние недели правления королевы Ирины Иоанны и почему так случилось, что нация сошла с ума. Возможно, для нас всех пришло время покаяния».